Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 387. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Книга Откровения, 21 глава, 4 стих. Если мы подлинно верующие люди, мы достигнем этого момента. Боль прекратится. Он отрет слезы. Теперь мы живем в мире слез, но этот мир уже проходит. И будут новое небо и новая земля. Так говорит первый стих этой главы. И тогда мы уже не будем оплакивать своих падений и последовавших за ними бедствий. Прочтите второй стих и обратите внимание, что он говорит о невесте и ее браке. Брак Агнца – это время безграничной радости, и тогда не будет уже слез. Третий стих говорит, что сам Бог будет пребывать среди искупленных своих. Совершенно ясно, что одесную его вечное блаженство, и слез там уже не будет. Какое же это будет состояние, когда не будет уже ни страданий, ни воплей, ни болей? Это будет нечто гораздо более славное, нежели мы в состоянии представить себе сейчас. Покрасневшие от слез глаза удержат горячий соленый поток. Мы не будем уже более плакать. Никто не может отереть наших слез так, как это делает Бог любви. И Он направляется к нам, чтобы сделать это дело. Вечером плач, а на утро водворяется радость. Господи, приди, немедли, потому что сейчас вынуждены плакать все, и мужчины, и женщины –